Из-за непреодолимого количества духовной энергии, присутствующей там, все колебания от мучения были замаскированы. В этот момент даже она не могла понять ни малейшей части нынешней ситуации последнего. Когда черные глаза Сунер широко раскрылись, она уставилась на палящее солнце, медленно опускающееся с горизонта, она сжала свои маленькие кулачки, молясь о том, чтобы солнце спускалось чуть-чуть медленнее. Однако такое наивное желание, очевидно, не принесло бы никакого результата. Без каких-либо изменений скорости солнце путешествовало по небу, пока наконец не настали сумерки. Ну а затем, всю Академию охватил закат. Тем не менее, все еще не было никакого движения под гигантским светящимся столпом духовной энергии. Поскольку бесчисленные ученики смотрели в сторону заходящего солнца по горизонту, в их сердцах раздался вздох. Похоже, что их Северная Небесная Духовная Академия все еще не сможет участвовать в самом важном событии для элит на пике молодого поколения Северного Небесного Континента. Заходящее солнце постепенно скрывалось. Когда оно полностью исчезло под землей, все небо стало темным и тусклым. Вздох. В темноте и в тусклом мире раздались звуки вздохов. Бесчисленные ученики слегка пожали плечами, прежде чем начать разбредаться. Взрыв. Однако в этот момент внезапно раздался низкий и глубокий звук по всему миру. Волна гигантской духовной энергии, казалось, всплыла и распространилась по всем направлениям в небе, сродни приливной волне. Свист. Бесчисленные люди яростно подняли головы, глядя вглубь гор с шоком, присутствующим в глазах. Сильные и мощные колебания неожиданно всплыли из гигантского светящегося столба духовной энергии. Волна за волной, эта энергия становилась все гуще и сильнее. Есть движение. Удивительные звуки аплодисментов разразились в области новичков, когда эмоциональные выражения заполнили лица членов ассоциации богини Ло. Подняв свои ясные и прозрачные глаза, Лоли спокойно посмотрела на светящуюся колонну, где всплывали сильные колебания духовной энергии. В этот момент ее нефритовые руки в рукавах начали тихо напрягаться. На горном пике в глазах Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна наблюдался шок, когда они застали перед собой эту сцену. На маленьком острове на озере две сестры Су Сюань и Су Линэр спокойно стояли, и в их прекрасных глазах можно было заметить колебания, когда они смотрели на светящуюся колонну духовной энергии, колеблющуюся на расстоянии. В других местах вокруг Северной Небесной Духовной Академии чрезвычайно известные и влиятельные персонажи, как Хия, Сюйхуан и Чжао Циншань, также смотрели на колонну с шоком в глазах. Взрыв. Взрыв. Волны гигантской духовной энергии становились все более свирепыми. В конце они казались сродни грохочущим цунами, покрывающим небо. Ослепительный блеск, излучающийся от них, заставил тусклое и темное небо снова стать ярким. Когда буйные волны духовной энергии стали жестче, ясный рев внезапно заполнил небо. Схожий с ревом тигра и ревом дракона, он резко раздался из глубин горы. Вместе с этим ревом, можно было почувствовать чрезвычайно сильную духовную энергию. Свист. Светящаяся колонна духовной энергии внезапно начала сильно вибрировать. В следующий момент пронзительный блеск вспыхнул перед глазами всех людей от основания светящегося столба, что ворвался прямо в небеса. Бум! Светящаяся колонна духовной энергии распалась, превратившись в пылающие точки, которые омыли небо. Внутри мириады светящихся точек вырисовывалась фигура человека. Эта фигура была яркой и маленькой, и сильно напоминала фигуру мученя. Понятно, что это был его дух. Однако в этот момент его дух оказался чрезвычайно плотным и материальным, как если бы он был точной копией его фактического тела. В этот момент дух начал медленно открывать глаза. Посмотрев в глаза духа, можно было подумать, что в них содержится сама Вселенная. Когда лучи блеска вырвались изнутри, они выглядели как сверкающие звезды в ночном небе, которые казались аномально таинственными. Подняв маленькие руки, он открыл рот. В этот момент светящиеся точки духовной энергии, которые омывали небо, начали собираться вместе, прежде чем окончательно войти в маленький дух. Лучи света, сияющие вокруг духа, становились все более плотными, а и вокруг него даже начал появляться золотой свет. Несомненно, он стал намного, гораздо более материальным, чем раньше. Свист. Когда дух бросился к небу, он превратился в полосу света. Пролетая прямо через вершину небес, он создал громадный шторм. Однако шторм не причинил вреда никому, в частности духу, словно этот дух мог путешествовать где угодно. При виде этого, вся Северная Небесная Духовная Академия разразилась радостными криками. Они понимали, что, если дух человека сможет покинуть свое тело и бродить по небу и земле, не будучи раненым, это была стадия небесного завершения. Очевидно, что Мучень действительно прорвался к последней небесной стадии, стадии небесного завершения. Глава 391. Карательные духовные боевые марионетки. Беспорядки и оживленная атмосфера царили во всей Северной Небесной Духовной Академии. Даже после полного рассеяния блестящих лучей на небе вся Духовная Академия все еще находилась в возбужденном и безумном состоянии. Судя по разговорам бесчисленных людей, все темы обсуждения касались странных явлений, которые возникли у Мученя. Все они предполагали, что Мучень не успеет прорваться за месяц. Однако, кто бы мог подумать, что Мучень в последний момент прорвется. Размышляя о зрелище, которое развернулось перед ними, нельзя было бы подсчитать, как много людей широко открыли глаза, наполненные изумлением. Вместе с усилением живой атмосферы в Академии, в Большом зале в Центральном регионе Академии декан Тай Цан и другие старцы своими глазами смотрели на световой экран перед собой. Сцена, показанная в нем, была именно тем явлением, созданным прорывом Мученя. «Этот маленький парень, он действительно прорвался», — успешно восхищенно проговорил грозный мастер зала Мою. Мучень оставался безмолвным в течение последней половины месяца. Они никогда не думали, что он продемонстрирует такое зрелище прямо под самый конец. Это зрелище одурманило даже их. Услышав его слова, старейшина Чжутянь и другие старейшины одобрительно кивнули. Мучень действительно достоин своей репутации и может конкурировать с чадом, благословленным небесами, таким как Цзи Сюань. Его талант действительно был довольно поразительным. Декан, так как Мучень перешел на стадию небесного завершения, как насчет божественной духовной горы? Спросил Мо Ю, глядя на декана Тайцана, который сидел в самом лучшем месте. Нежно погладив подлокотник, серьезное выражение появилось на лице декана Тайцана. Столкнувшись с успешным прорывом Мученя, он даже немного удивился. Однако, чувствуя восхищение и счастье из-за таланта Мученя, он также начал слегка колебаться в своей прежней приверженности ему. Будучи таким выдающимся учеником, если Мученя надлежащим образом обучать и лелеять в течение следующего полугодия, он мог бы принести славу Северной Небесной Духовной Академии в великом конкурсе Академий. Однако, если что-то произойдет во время Божественной Духовной Горы, это действительно было бы огромной потерей для их Академии. Увидев выражение, присутствовавшие на лице декана Тайцана, старейшина Чжутянь и другие старейшины не стали задавать вопросы. По внешнему виду, они поняли, что чувствовал декан Тайцан. Было бы очень неудачно потерять такого выдающегося ученика. Почему бы нам не объяснить всем ученю? Он должен понимать, что нынешний он не подходит для участия в Божественной Духовной Горе, сказал черноволосый старец глубоким голосом. Таким образом, моральный дух студентов будет страдать от слишком большого удара. За последние несколько дней сделка между Мученем и деканом распространилась по всей академии. Если мы откажемся от нее, это может быть не слишком хорошо. После долгого размышления добавил Мо Ю. Тем не менее, это лучше, чем потерять такого необыкновенного ученика. Это действительно хлопотно. Когда небесные старейшины начали открыто обсуждать этот вопрос, решение не было принято даже через час. Естественно, все они хотели, чтобы их духовная академия участвовала в Божественной Духовной Горе. В конце концов, это действительно был величайший случай, который происходил на их северном небесном континенте. Из-за отсутствия их академии в течение последних нескольких лет, это вызвало много слухов и разговоров. Не имея возможности опровергнуть их, их академия всегда молчала по этому поводу. Тем не менее, думы об этом всегда заставляли их чувствовать себя угрюмыми. Если Мучень действительно хотел участвовать, и даже сможет достичь выдающегося выступления на Божественной Духовной Горе, они могли бы опровергнуть эти клеветнические слухи. Это действительно принесло бы большую пользу их духовной академии. Тем не менее, это одновременно привело бы к опасности потерять экстраординарного ученика, такого как Мучень. Должны ли они рисковать? Сидя на главном сиденье, декан Тайцан молча смотрел на пятерых небесных старейшин, что сейчас обсуждали ситуацию. Через некоторое время, взмахнув рукой, он замолчал, прежде чем медленно выговориться. «Поскольку я заключил эту сделку с Мученем, и он успешно достиг этой цели, у нас действительно нет причин продолжать препятствовать ему. Это Пяти небесных старейшин посмотрели на декана Тайцена, означает ли это его согласие на участие мученя, однако, некоторое время колеблись, декан Тайцан продолжал говорить низким тоном. Поистине, этот вопрос наполнен опасностью, поэтому мы не можем быть беззаботными и нуждаемся в полной уверенности его победы, прежде чем одобрить его участие. Мою, сообщи мученю, чтобы завтра он пришел на карательную платформу. Если он сможет пройти заключительный тест, я одобрю его участие в этой предстоящей божественной духовной горе. Следующий день, когда новости о последнем тесте мученя были распространены в Академии, атмосфера в Духовной Академии, которая вчера поднялась до безумия, мгновенно воспламенилась. Область новичков. После отдыха мучень появился на публичной площади Слоли, что привело к тому, что вокруг собрались толпы членов ассоциации богини Ло, наполненных эмоциями. Изредка раздались шепоты и болтовня, из-за чего все казались чрезвычайно живыми и шумными. Размахивая руками, чтобы оттолкнуть эмоциональную толпу, Е Цинлин нахмурилась, а затем сказала: «Почему тебя все еще испытывают? Разве ты не прорвался к стадии небесного завершения? Может быть, деканы и старейшины сожалеют о своей сделке? Деканы и старейшины учитывают мою безопасность. В конце концов, люди, участвующие в божественной духовной горе, являются истинными элитами на пике молодого поколения Северного Небесного Континента. Даже Мо Лун Цзы не считался самым сильным в этой группе», — с улыбкой ответил Мучень. Не было никакого негодования в его тоне, поскольку он был предельно ясен о происхождении колебаний декана и старейшин. «Сегодняшний тест может быть не таким простым. Будь осторожен», — тихо сказала Лоли. «Хорошо. Пришло время для некоторых действий. Я действительно хочу увидеть, какую сложную проблему приготовили для меня деканы и старцы», — с улыбкой сказал Мучень, прежде чем схватить Лоли и взлететь в небо. Направляясь к направлению карательной платформы, все члены ассоциации богини Ло следовали за ними. В нынешней ситуации было очевидно, что никто не имеет четкого представления о том, что сейчас произойдет. Когда Мучень и остальные вышли из области новичков, они заметили, что бесчисленные ученики из других регионов сразу же сосредоточили свое внимание на них. Тем не менее, будучи довольно привычным к таким внимательным взглядам, выражение лица мученя не изменилось. Бесчисленные ученики начали выходить из других областей академии, дабы посмотреть шоу. Когда мучень направился к карательной платформе, он был поражен, увидев многочисленные фигуры, которые заполнили небо вокруг. Неизвестно, сколько учеников их уже ждало. На переднем плане стояли несколько знакомых фигур: Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Су Сюань, Хея и другие элитные студенты Северной Небесной Духовной Академии неожиданно присутствовали здесь. «Удачи, Мучень, мы поддерживаем тебя», — сказали Су Сюань и Су Линэр, помахав ему руками. Старший брат Мучень, — раздался милый и привлекательный голос, заставивший Мученя повернуться, и он увидел рядом Сунер. Одетая в белоснежное платье с холодным и отстраненным выражением на своем прекрасном лице, Лин Си неожиданно появилась рядом с ней. Столкнувшись взглядом с Лин Си, на ее ледяном холодном и прекрасном лице появилась улыбка. Когда появилась ее красивая цветочная улыбка, немало из окружающих учеников были ошеломлены этой захватывающей сценой, в то время как в них всплыли чувства негодования и ревности. «Этот мучень действительно слишком злой. Все эти прекрасные дамы высшего класса нашей духовной академии действительно связаны с ним». Улыбнувшись, мучень не сказал ни слова, прежде чем сосредоточить свой взгляд на гигантской платформе. Там присутствовали декан Тайцан и некоторые из старейшин духовной академии. В мгновение ока, под бесчисленными внимательными взглядами из окрестностей, мучень спустился на каменную платформу. Сцепив кулаки, он почтительно сказал: «Мучень приветствует декана и других старейшин». Немного кивнув головой, декан Тайцан посмотрел на мученя, прежде чем говорить со слабой улыбкой: «Мучень, поздравляю тебя с успешным прорывом на стадию небесного завершения. Хотя я сказал, что позволил бы тебе участвовать в божественной духовной горе, я хочу, чтобы ты понял, насколько грозными будут твои оппоненты. Мы больше не хотим потерять выдающихся студентов». Серьезное выражение появилось на лице мученя, когда он медленно ответил: «Я все это понимаю. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь тесты для меня, я соглашусь с ними, декан». Чувствуя удовлетворение, декан Тайцан сказал: «Это будет твой последний экзамен. Он очень простой, оценка твоих боевых возможностей. По завершении своего выступления, с волной рукава, изнутри вырвались три темных золотых луча света. Приземлившись на каменную платформу, она тут же дрогнула, прежде чем глубокий голос заставил сердца бесчисленных учеников дрожать. Когда темный золотой блеск медленно исчез, все направили свои взгляды на платформу. Мгновенно глаза каждого сузились, когда по небу пронесся свист движения людей. Там стояли три темных золотых великана. Их тела были полностью покрыты энергией. Пестрые вмятины в их телах воплощали многочисленные битвы, которые они прошли, шрамы, что остались после войны. Тихо стоя на платформе, из них исходили ожесточенные колебания. Это, увидев их, на лицах Шэнь Цэншина, Ли Сюань Туна и остальных произошли значительные изменения. Карательные духовные боевые марионетки, в густой толпе разразились изумленные крики, и даже некоторые старейшины были в шоке. Эти карательные духовные боевые марионетки были из класса духовных марионеток, созданные залом наказаний. Во всем зале их было только 18, причем все они обладают силой, сравнимой с поздней фазой стадии небесного завершения. Кроме того, они не почувствуют никакой боли, имея упругие тела, которые трудно переместить или потрясти. Когда дело доходит до боя, даже эксперты последней фазы стадии небесного завершения должны быть серьезны. Тем не менее, декан Тай Цан фактически вывел целых три. Для чего это было? Ли Кие Цин Лин и членов ассоциации богини Ло были слегка уродливыми, и красивые глаза Лоли даже начали слабо дрожать. Три карательные духовные боевые марионетки. Это было сопоставимо с тремя экспертами в той же области, что и Мо Лун Цзы. Мучень, игнорируя шум, который заполнил небо, декан Тай Цан протянул руку. Указывая на карательные духовные боевые марионетки, из него раздался глубокий голос. «Порази их, и сможешь участвовать в божественной духовной горе. Если нет, даже если ты потеряешь доверие ко мне, я не позволю тебе участвовать. Это потому, что я не хочу, чтобы наша духовная академия снова потеряла еще одного выдающегося ученика. Это заключительный тест. Мучень, ты не осмелишься его принять». Горные взгляды, исходящие из окрестностей, сошлись на теле тощего и красивого юноши, а бесчисленные люди сжали кулаки. Этот тест был слишком сложным. Под внимательными взглядами от бесчисленных людей на лице мученя не появилось ни малейшего колебания. Не говоря ни слова, он медленно сделал шаг вперед. Хуа! Шок наполнился сердца всех учеников. Мучень уже сделал свой ход и принял решение. Он принял вызов. Глава 392. Появление демонической колонны. Под внимательными взглядами каждого, Мучень сделал шаг вперед. Тем не менее, этот небольшой шаг заставил окружающую атмосферу стать напряженной, и шок пробежал в глазах бесчисленных учеников. Очевидно, что действия Мученя превзошли их ожидания. Это были три карательные духовные боевые марионетки, сравнимые с последней фазой стадии небесного завершения. Даже такой человек, как Мо Лун Цзы, столкнувшись с ними, мог бы только убежать. Хотя Мучень успешно прорвался, вряд ли он сможет победить специальные боевые марионетки, верно? Кроме того, эти боевые марионетки не знали страха и боли. Победа Мученя, в разумах многих студентов, была просто невозможна. На далеком расстоянии серьезные выражения были также присутствовали на лицах Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна. Эти три боевые марионетки также заставили их почувствовать шок. Декан Тай Цан действительно сделал последний тест очень сложным. Может ли этот парень, Мучень, пройти этот тест? Взглянув друг на друга, они оба увидели в глазах друг друга сомнения и неопределенность. На карательной платформе мастер Мо Ю и другие старейшины с особым взглядом наблюдали за Мученем, который шел вперед. Похоже, этот брат имел довольно большую уверенность в себе, чтобы на самом деле осмелиться пройти такой тест. Немного кивнув головой, декан Тай Цан сказал с улыбкой: «Поскольку ты принял решение, больше нечего сказать. Все будет решено судя по твоим результатам». «Да», — почтительно ответил Мучень. «Тогда, с волной рукава». Из декана Тай Цана вылетело еле заметное свечение. В следующее мгновение раздался глубокий и низкий голос. «Давай начнем!» Взрыв. Когда раздались последние слова декана Тай Цана, три боевые марионетки яростно открыли глаза, в них сверкали темные золотые лучи блеска. Духовные символы начали всплывать один за другим на их ледяных и жестких телах, а распространяя мощные колебания. Бум! Глаза трех боевых марионеток были твердо закреплены на мученье, прежде чем они начали делать огромные шаги вперед. Вся каменная платформа дрожала, когда они двигались. Несмотря на то, что они обладали довольно большими физическими особенностями, подобными гигантам, их скорость была совсем немедленной, и они появились прямо перед мучением за короткий промежуток нескольких вдохов. Когда их кулаки разразились золотым светом, они ударили кулаками в воздух, из-за чего многие люди вздрогнули от такой силы удара. Рев. Из-за мучения раздался рев дракона, прежде чем появилась тень дракона, кружащая вокруг его тела. В следующий момент, как призрак, фигура мученя отступила назад. Взрыв. Три мощных и прочных золотых металлических кулака яростно разбили землю, где только что стоял мучень, в результате чего трещины мгновенно появились на необычно твердой поверхности. После первых атак, без малейшего колебания, три боевые марионетки взлетели вперед, посылая пугающие удары, беспрепятственно направленные в сторону мученя. Сталкиваясь с этими ужасающими атаками, мучень постоянно отступал, уклоняясь и разрывая дистанцию. Когда тень дракона сверкнула, его скорость резко увеличилась, позволив ему уклониться от этих пугающих металлических кулаков, которые могли легко отправить его в полет. Благодаря продвижению его силы, скорость мученя, к счастью, имела схожие успехи. Иначе, он был бы уже избит этими марионетками. Тем не менее, продолжая уворачиваться и уклоняться, он не прошел бы тест. Бесчисленные взгляды сходились на преследовании, происходящем в небе, из-за чего сердца людей дрожали и трепетали, когда все крепко сжали кулаки. Однако, столкнувшись с окружением трех боевых марионеток, уклонение не лучший способ вести битву. Взрыв. Подобно тому, как эта мысль мелькнула в умах нескольких учеников, произошло непредвиденное изменение. Ослепительный золотой свет внезапно расцвел из тела боевой марионетки, так как духовные символы, покрывающие ее тело, стали чрезвычайно заметными. В то же время ее скорость резко увеличилась, за один шаг марионетка догнала мученя. Поскольку его гигантское тело появилось прямо перед мученем, его тень сразу же окутала последнего, вызвав мощное давление, которое мгновенно прижалось к мученю. Свист. В этой паре сверкающих золотых глаз не было ни малейшего количества милосердия, когда как золотистый свет расцвел от его золотого кулака, как палящее солнце, неся пугающую силу, достаточную для того, чтобы сравнять с землей гору, кулак двигался к груди мученя. Хуа. В окрестностях мгновенно вспыхнули шумы, в то время как на привлекательных лицах Е Цинлин, Суэр и Сулинер появились небольшие изменения, когда их глаза были полны нервозности. Удар этой боевой марионетки нельзя принимать в лоб. Под всеми этими нервными взглядами, фигура мученя быстро вспыхнула. Глядя на золотой пылающий кулак, который двигался к нему, в его глазах появился быстрый и яростный блеск. Взрыв. Черные молниевые дуги яростно танцевали вокруг поверхности тела мученя, окутывая всю его фигуру внутри. В этот момент его тело, казалось, расширилось на дюйм. Телосложение бога грома. Сжав руки, без малейшего колебания мучень ударил кулаком. Покрытый черной молнией, он испустил ужасные колебания энергии. Два кулака, один большой и один маленький, столкнулись вместе перед шокированными взглядами каждого. Бум! В момент удара раздались звуки скрежета металла, так как сильная волна пульсаций, видимая невооруженным глазом, вылетела из центра столкновения двух кулаков. Сразу же земля под ударом разрушилась. Мучень был вынужден вернуться на несколько десятков шагов, в то время как боевая марионетка была аналогично отправлена назад, ее гигантские ноги создали на земле два гигантских кратера. Наконец, упав на спину, она разрушила землю под собой. Увидев это, челюсти бесчисленных людей широко раскрылись, а шок и изумление наполнили их глаза. Мучень неожиданно отбросил боевую марионетку назад в прямом столкновении. Какова же сила этого удара? Стабилизируя свое тело, мучень осторожно повернул руку, растирая ее, когда в его глазах появилось серьезное выражение. Эта боевая марионетка была ужасной. Если бы он не прорвался, он был бы ранен этим единственным ударом. Однако, нынешний мучень стал намного сильнее, чем месяц назад, когда он сражался с Молун Цзы. Если все так и продолжится, я не справлюсь с ними. Мучень посмотрел на трех боевых марионеток. Они не чувствовали боли и страха, и раз начался бой, они не перестанут атаковать. Поэтому он не мог полагаться на так называемую навязчивую ауру, чтобы надавить на них, и единственное, что он мог сделать, сражаться с ними. Однако, хотя мучень проходил заключительный тест, столкнувшись с ненормальной конструкцией боевых марионеток, он, возможно, не смог бы правильно справиться с ними. В глазах мученя вспыхнула искра, когда он решил: «Ну раз так, то и я буду жесток». Свист. Три боевые марионетки снова рванули вперед, ударив кулаками, что могли разрушить горы. Оттолкнувшись от земли, мучень бросился прямо к небу. Хлопая руками, из его горла раздался глубокий и яростный рев. В следующее мгновение светящийся красно-красный столб вырвался из макушки его головы, взлетая в небо. Внутри него появилась гигантская черная демоническая колонна, возвышающаяся над небом. В тот момент, когда она появилась, волны дьявольской ауры пронеслись повсюду. Если бы кто-то внимательно слушал, можно было бы слабо различить жужжащие и дрожащие звуки, поскольку демоническая колонна пыталась противостоять контролю мученя. Однако из-за его контроля, темные пурпурные цветочные узоры, покрывающие колонну, начали сверкать тусклым сиянием, наконец, подавляя ее сопротивление. Это великая демонстрационная колонна Меру. Выражения декана Тайцена и других старейшин мгновенно изменились, увидев демоническую колонну. Их глаза сверкнули, в то время как их умы дрожали от шока. Они, естественно, могли видеть, что это не проекция колонны, а ее настоящее тело. Однако, с нынешней силой мученя, как он мог контролировать великую демоническую колонну Меру? Великая демонстрационная колонна Меру, кажется, подавлена и опечатана чем-то. Будучи самым сильным человеком, декан Тайцан смог заметить темные пурпурные цветочные узоры на поверхности демонической колонны, которые излучали колебания, которые не принадлежали колонне. Эти цветочные узоры подавляли количество дьявольской ауры, вздымающейся из демонического столба, заставляя ее попасть под контроль мученя. После этого открытия в глазах декана Тайцана мелькнуло удивление, прежде чем он вернул ясность ума. Глядя на мученя в небе, он был уверен, что в его теле должны быть тайны. Что такого он сделал, чтобы запечатать древнее сверхсильное оружие, как великая демоническая колонна Меру? Взрыв. Тем не менее, три боевые марионетки не проявили ни малейшего страха перед колонной. Оттолкнувшись ногами, они бросились через горизонт, нападая на мученя. Глядя на три золотых луча света, летящих в него, улыбка начала появляться на углу его рта. Это был первый раз, когда он призвал великую демоническую колонну Меру. Хотя она была в подавленном состоянии, как можно сравнить силу этого зловещего оружия древней древности с обычными людьми? Обладая таким мощным оружием, мучень был способен подавить любого противника стадии небесного завершения. Подняв руки, он резко опустил руки. Когда он это сделал, гигантская колонна шелохнулась. Схожая с горами, она выпустила огромное количество демонического ци, который, казалось бы, разрушил само пространство, летя по небу. Таким образом, он смог заблокировать удары, что летели в него, а также сам смог напасть на трех марионеток под ошарашенными взглядами людей. Взрыв. Появился мощный взрыв. Под ударом гигантской черно-белой демонической колонны три боевые марионетки подняли свои золотые руки, прижимаясь к нисходящей колонне в своих попытках удержать ее. Однако это зловещее оружие древней древности не было чем-то, чему они могли противостоять. В следующее мгновение, с последним ударом, черная демоническая колонна яростно опустилась на обширную каменную платформу внизу. Из-за этого платформа разрушилась и рухнула, а три боевые марионетки вонзились в землю. Демоническая колонна гордо стояла на карательной платформе, что была покрыта трещинами, а три боевые марионетки были подавлены под ней. В этот момент от демонической колонны не исходило ни единого движения, но она все так же выпускала ужасающую ауру. Бесчисленные люди широко открыли глаза, наблюдая за этим зрелищем. Мучень начал спускаться с неба, а затем встал на вершину великой демонической колонны Меру, глядя на три боевые марионетки, которые были подавлены под демонической колонной до такой степени, что не могли двигаться. Он повернулся к декану Тайцену и другим старейшинам, у которых на лицах были несколько впечатленные выражения. Сцепив руки, он сказал с улыбкой: «Как вы думаете, я прошел этот тест, декан?» Глава 393. Слова декана. В окрестностях висела смертельная тишина. Вокруг карательной платформы бесчисленные ученики были ошеломлены, пока продолжали смотреть на зрелище перед ними. Гигантская демоническая колонна тихо стояла на земле, дьявольская ци, которая омывала небо, излучала пугающие колебания, а три марионетки были подавлены до такой степени, что не могли двигаться, больше не демонстрируя свирепость, которая присутствовала раньше. Этот бой закончился со скоростью, которая явно превзошла ожидания каждого. Первоначально все ожидали интенсивной борьбы. Однако, кто бы мог подумать, что мучень призовет демоническую колонну, подавляя три боевые марионетки таким прямым образом. Глядя на землю, подавляемую демонической колонной, в глазах каждого появилось пустое выражение. Это были три боевые марионетки, которые сопоставимы с экспертами на поздней фазе стадии небесного завершения. Тем не менее, на самом деле они были побеждены таким образом. Слишком грозно, некоторые кричали. Глядя на вершину демонической колонны, где стояла тощая фигура, высокомерно смотревшая на мир, внушительная аура, исходящая от него, заставила глаза многих красивых девушек заблестеть. Старший брат Му такой потрясающий. После восстановления ясности ума от удивительной битвы, которая произошла на их глазах, многочисленные члены ассоциации богини Ло изумленно вскрикнули, так как эмоции их переполняли. Внушительный способ, которым Мучень мгновенно подавил три боевые марионетки, был поистине слишком захватывающим. Глядя на фигуру, гордо стоящую на демонической колонне, на углу рта Лоли появилась слабая и нежная улыбка. Глядя на юношу, спокойно стоявшего на демонической колонне среди бесчисленных звуков шумихи из окрестностей, оттенки красного неудержимо всплыли на привлекательном лице Сулинер. Для этой молодой девушки, которая только достигла возраста, в котором начинают любить, это зрелище явно обладало чрезвычайно сильной силой. «Что случилось? Влюбилась?» – шутя сказала Су Сюань. Мгновенно румянец на привлекательном лице Сулинер стал еще сильнее, прежде чем она взглянула на Лоли, которая стояла недалеко от нее, в результате чего она надулась. Она не думала, что может справиться с таким соперником, как Лоли. Этот парень действительно грозный. В то время, когда он присоединился к нам, чтобы завершить миссию, даже Бай Сюань смог поставить его в затруднительное положение. Тем не менее, теперь даже три боевые марионетки с силой стадии небесного завершения легко подавляются им, сказала Су Сюань, не в силах сдержать свои мысли. Столкнувшись с быстрым увеличением силы мученя, ей действительно пришлось восхититься. В этот момент я боюсь, что у мученя есть возможность соперничать с повелителем небесного ранжирования, тихо сказала Сулинер. Но почему он этого не делает? Если бы он это сделал, он действительно стал бы человеком с самой великой славой и репутацией в нашей Северной Небесной Духовной Академии. С легкой улыбкой Су Сюань ответила. Это потому, что он не заботится о том, чтобы быть лидером небесного ранжирования. Кроме того, он, возможно, не захочет получить позицию Шэнь Цэншина. Между мужчинами всегда есть негласное понимание, особенно чрезвычайно выдающихся, подобных им. Кивнув своей маленькой головой, Сулинер больше не говорила. В несколько иной позиции, по сравнению с удивленными возгласами и восхищением, происходящими из окрестностей, Шэнь Цэншэн и Ли Сюаньтун выглядели довольно тихо. Незаметно глядя на фигуру, стоящую на демонической колонне на расстоянии, через некоторое время на их лицах появилось сложное выражение. «Похоже, на этот раз я действительно был превзойден». В конце концов, глубоко выдохнув, Шэнь Цэншэн пожал плечами, прежде чем вздохнуть с улыбкой. Услышав эти слова, Ли Сюаньтун слегка кивнул головой. Оба они знали, что, если бы они были теми, кто столкнулся с этими тремя боевыми марионетками, им, возможно, пришлось бы отступить. Это было абсолютно захватывающе. Мучень достиг выдающейся победы. Этот первокурсник действительно превзошел их обоих. Возможно, повелитель небесного ранжирования должен уступить свою позицию. Ли Сюаньтун так долго сражался с Шэнь Цэншином в Северной Небесной Духовной Академии. Однако он никогда не представлял себе, что первокурсник последовательно обгонит их обоих. Хотя оба они ранее прогнозировали такое событие, когда оно действительно пришло, в них всплыли сложные чувства. В конце концов, они оба были гордыми людьми. «Тем не менее, я не откажусь от своей позиции», сказал Шэнь Цэншэн с легкой улыбкой. Глядя на тощую фигуру, стоящую на расстоянии, его взгляд становился все более решительным. Сдавать не в стиле Шэнь Цэншэна. Услышав эти слова, на лице Ли Сюаньтуна также появилась слабая улыбка. Скрестив пальцы, в его глазах не было никакого уныния. Над карательной платформой декан Тайцан и другие старейшины постепенно восстановили свою ясность ума, в то время как в их глазах появились странные выражения. Никто из них не ожидал, что последний тест мучень пройдет так впечатляюще. Глубоко вздрогнув, наконец-то раздался смех от декана Тайцана, когда он произнес с улыбкой. поздравляю тебя с окончательным испытанием. Как я и обещал, ты представляешь нашу духовную академию и участвуешь в божественной духовной горе этого года, соперничая за превосходство против истинных гениев на пике молодого поколения на северном небесном континенте. Ура! Когда раздались слова декана Тайцена, в окружающем небе мгновенно вспыхнули удивительные приветственные голоса, лица бесчисленных учеников были полны эмоций. После стольких лет их Северная Небесная Духовная Академия, наконец, приняла участие в грандиозном событии для молодого поколения на континенте. Удачи, брат Му, избавься от всех тех так называемых гениев. Сообщите им, что наша Северная Небесная Духовная Академия просто не хотела играть с ними в прошлом. Как только мы решили сыграть, мы переступим через них с легкостью. Мучень, твои старшие сестры будут болеть за тебя. Вы должны стремиться к славе нашей Северной Небесной Духовной Академии. Голоса продолжали выходить из окрестностей, так как все студенты были явно эмоциональны в этом вопросе. Глядя на заполненных эмоциями студентов в окружении, декан Тайцан показал беспомощную улыбку. С небольшим смещением взгляда он посмотрел на группу несколько тихих людей в толпе учеников. Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Хея и те элитные ученики, которые раньше были на вершине их Северной Небесной Духовной Академии. Когда-то наиболее влиятельные фигуры в Академии, они постепенно были превзойдены и скрыты блеском мученя. Помимо Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна, которые выглядели довольно хорошо, казалось, все они имели слегка тусклые выражения. Понятно, что эта битва нанесла сильный удар по их гордости. Декан Тайцан, нежно поглаживая руку, замолчал, приветствуя головокружительные голоса. Скрестив руки за спиной, он медленно сказал: «Студенты, все вы знаете о нынешних обстоятельствах нашей Северной Небесной Духовной Академии». Услышав неожиданный вопрос, заданный деканом Тайцаном, каждый студент с пустым взглядом в глазах посмотрел на него. В прошлых немногих конкурсах духовных академий наша Северная Небесная Духовная Академия занимала последнее место среди пяти великих академий, были даже некоторые элитные духовные академии, которые добились результатов, превосходя наши. В этом году на этом великом конкурсе духовных академий, если мы, Северная Небесная Духовная Академия, продолжим добиваться того же результата, есть высокая вероятность того, что нас выкинут из рядов пяти великих академий. Услышав глубокий голос декана Тайцена, у бесчисленных учеников лица переполнились шоком, прежде чем они ощутили глубокий стыд и смущение, что извергались из их сердец. Пока они наслаждались удовлетворением, получаемым в одной из пяти великих академий, они забыли об опасной ситуации, в которой пребывала Северная Небесная Духовная Академия. Говоря об этом, дело не в том, что у наших учеников не хватает таланта. Ключевым фактором является то, что наша Северная Небесная Духовная Академия не использует экстремальные методы, используемые другими духовными академиями. В нашей Северной Небесной Духовной Академии, независимо от того, какой силой обладают ваши родственники, вы всего-то студент нашей Северной Небесной Духовной Академии. Мы не будем раздавать огромные выгоды только ради того, чтобы отобрать элитных гениев, позволяя им стоять выше всех других учеников. Поэтому временами наши результаты, естественно, отстают. Скрестив руки за спиной, фигура декана Тайцена оказалась чрезвычайно внушительной в глазах бесчисленных учеников, в то время как его глубокий и твердый голос резонировал в сердцах всех. «Я знаю, что наша Северная Небесная Духовная Академия – не последнее место для всех вас. После тренировки и совершенствования здесь вы уйдете в один прекрасный день, направляясь в великие места, где будете бороться, терпеть и путешествовать. Однако я надеюсь, что каждый студент Северной Небесной Духовной Академии по-прежнему будет гордиться тем, что он являлся учеником нашей Северной Небесной Духовной Академии. Если вы никогда не забудете, что являетесь членом Северной Небесной Духовной Академии, независимо от того, что вы испытываете в будущем, до тех пор, пока вы вернетесь сюда, Духовная Академия станет вашим последним прибежищем, а все в Академии будут вашим щитом». Тишина заполнила всю Северную Небесную Духовную Академию. Каждый студент, учитель и старейшина смотрели на внушительную фигуру, стоящую в далеком небе, и эмоции, бушующие в их сердцах, заполнили всех. Для всех он был духовным столпом всей Северной Небесной Духовной Академии. Глаза нескольких учеников, особенно сентиментальных молодых девушек, уже слегка покраснели, так как гордость и высокомерие быть членом Северной Небесной Духовной Академии возрождались в их сердцах. Независимо от славы и репутации Академии, у них была внушающая страх фигура, и сама Академия вызвала теплое и нежное чувство. Мучень незаметно уставился на декана Тайцена, слабо поджав губы. В следующий момент улыбка свернулась из угла его рта. Он чувствовал себя счастливым, что выбрал Северную Небесную Духовную Академию для обучения и совершенствования. Декан, который осмелился объявить, что вся Академия будет щитом, не был человеком, которого можно найти в любой духовной академии. Глядя на молодых людей и молодых девушек, присутствующих его, в глазах декана Тайцена появилось редко выражаемое нежное выражение, когда он медленно сказал: «Естественно, я надеюсь, что каждый может вспомнить, что дала вам Северная Небесная Духовная Академия. Это не сила тела, а сила духа. Независимо от того, с чем мы сталкиваемся, мы не можем легко сдаться или сбежать. Даже если мы не будем одной из пяти великих академий после этого великого конкурса духовных академий, мы все равно не сдадимся». Слабый трепет мгновенно потряс тела Хея, Сюйхуана, Чжао Циншаня и других элитных студентов Северной Небесной Духовной Академии. В этот момент их слабо тусклые взгляды, казалось бы, разразились великолепием, их взгляды снова стали острыми. Хлоп, хлоп, хлоп. Звуки громких хлопающих звуков раздавались как гром, так как у бесчисленных учеников лица переполнились эмоциями. Это был первый раз, когда они видели, как их обычно суровый и добросовестный декан действительно говорил такие мотивационные и впечатляющие слова. В море студентов, как Шэнь Цаншэн, так и Ли Сюаньтун, слабо улыбнулись. Выйдя вперед под хлопки, бесчисленные взгляды немедленно упали на них. Декан, глядя на декана Тайцена, Шэнь Цаншэн улыбнулся, прежде чем сказать: «Мы, естественно, не сдадимся так легко. Тем не менее, я бы хотел, чтобы вы доверились нам на этот раз, декан. Мы любим Северную Небесную Духовную Академию, поэтому мы готовы бороться за нее. Однако нам нужна помощь». «Какая?» – удивленно спросил декан Тайцан. «Например, снова открыть дверь северных глубин». Стоя прямо в воздухе, его уже прямая фигура казалась еще более прямой, словно он был копьем, пронзающим небосвод. Глава 394. Дверь северных глубин. Открытие двери северных глубин. Когда эти слова Шэнь Цаншэна рассеялись по небу, окружающий воздух, казалось, замерз, а выражения декан Тайцан и других старейшин слабо изменились, и в их глазах появились темные и мрачные тени. Ясно, что все они не представляли, что Шэнь Цаншэн действительно такое попросит. Дверь северных глубин можно рассматривать как окончательные условия закалки в Северной Небесной Духовной Академии. Однако из-за того, что вероятность смерти слишком высока, Северная Небесная Духовная Академия, наконец, решила закрыть ее после взвешивания плюсов и минусов. Из-за отсутствия самой важной области тренировки, результаты Северной Небесной Духовной Академии в прошлые годы по рейтингам ухудшились, с неизбежной опасностью потерять свой титул одной из пяти великих академий. Если специальные методы, используемые другими духовными академиями для разведения элитных гениев, считаются внешними факторами, закрытие двери северных глубин можно считать внутренним фактором для Северной Небесной Духовной Академии. Многие сильные духовные академии обладают подобным местом тренировки, поскольку это был довольно важный фактор, позволяющий этим элитарным студентам иметь сильный скачок в силе. Однако, по сравнению с другими пятью великими академиями, Северная Небесная Духовная Академия считалась самой молодой. Поэтому некоторые из его основных аспектов отсутствовали по сравнению с другими четырьмя академиями. Мучень впал в оцепенение из-за затвердевания атмосферы. Только будучи в Северной Небесной Духовной Академии в течение года, он, естественно, не знал о двери северных глубин, как и другие ученики. Однако из выражений, присутствующих на декане Тайцене и других старейшинах, он мог слабо различить, насколько особенной была так называемая дверь северных глубин. «Дверь северных глубин слишком опасна». Поразмыслив довольно долго, декан Тайцан наконец ответил медленным голосом: «Декан, позвольте мне задать вопрос». Услышав глубокие слова декана Тайцана, Шэнь Цаншэн слегка улыбнулся, медленно, по одному слову, произнеся: «Есть ли ровная дорога на пути эксперта?» Молчание снова заполнило небеса, когда глубокий голос Шэнь Цаншэн медленно прозвучал сквозь горизонт. Великолепные выражения появились на лицах бесчисленных учеников, когда они смотрели на фигуру на небе, стоящую прямо, как копье, пронзающее небеса, в то время как в их глазах вспыхивали неприкосновенное уважение и поклонение. Это был Шэнь Цаншэн, повелитель небесного рейтинга. Несмотря на то, что он постепенно был превзойден мучением, он все еще обладал неподвижной позицией в сердцах многих учеников. Осторожно выдохнув, Мучень показал большие пальцы в сторону Шэнь Цаншэна. Некоторое время помолчав, декан Тайцан, наконец, беспомощно рассмеялся, прежде чем ответить. «На самом деле я читал лекции, правильные лекции». Рядом с ним старейшина Чжутянь и другие старейшины начали смеяться в результате его ответа. «Дверь северных глубин не была полностью закрыта в прошлом. Мы также делаем все возможное, чтобы восстановить и заполнить дефекты и недостатки. За эти последние несколько лет можно считать, что мы немного продвинулись в этом. Однако оно все еще очень опасно». Глядя на Шэнь Цаншэна, декан Тайцан улыбнулся, прежде чем махнуть рукой, и сказал: «Однако, поскольку вы уже сказали эти слова, если бы я хотел найти больше оправданий, я мог бы опозориться». «ХМФ, хорошо, дверь северных глубин снова откроется. Тем не менее, есть ограничение на вход, а именно, что только ученики в десятке рангов на небесном рейтинге имеют квалификацию для входа и будут полностью зависеть от себя». Услышав ответ декана Тайцана, улыбка появилась на лице Шэнь Цаншэна. С усмешкой и широкой улыбкой он ответил: «Тогда, пожалуйста, позвольте мне войти в дверь северных глубин». «И мне», — сказал Ли Сюань Тун с легкой улыбкой. Недалеко, глядя на впечатляющую позу Шэнь Цаншэна и Ли Сюань Туна, прежде чем бросить свой взгляд на Су Сюань, которая стояла в другом направлении, в глазах Хея вспыхнула темная тень. Сжимая зубы, он встал и закричал: «И меня тоже». Крик Хея, очевидно, заставил многих людей почувствовать себя потрясенными, даже Су Сюань устремила на него особый взгляд. Тем не менее, ее прекрасные глаза все еще проявляли тусклость, без особых колебаний. Предыдущие действия Хея во время охоты явно вызвали гнев и отвращение к нему. Хотя она не ладила с Хея, она могла общаться с ним, как обычные друзья, но это событие заставило ее оборвать с ним все контакты, отчуждая его от нее. По мере того, как взгляд Хея оставался на Су Сюань, он обнаружил тусклый взгляд в ее глазах, его выражение становилось все более тусклым и грустным. Действительно, в прошлый раз он сильно ухудшил с ней отношения. Он только хотел победить Мученя, чтобы уничтожить унижение, которое он получил от последнего. Естественно, он никогда не думал о том, чтобы действительно повредить Су Сюань, ведь она была девушкой, которую он любил. «Декан, вы сказали слишком трогательные слова, поэтому я хочу сделать все возможное и бороться за нашу духовную академию. Если мы не войдем в дверь северных глубин, я боюсь, что нас могут обогнать гении из других высших академий», — сказал Хея с горькой и навязчивой улыбкой. Действительно, он выглядел довольно красиво, с ощущением, которое склонилось к холоду и мрачности. Однако в Северной Небесной Духовной Академии было немало молодых девушек, пораженных им. «Босс, лучший». Выслушав его слова, даже члены Врат Демона смотрели на Хея с слегка удивленными выражениями. Очевидно, это из-за того, что он всегда выглядел неэмоциональным и отчужденным. Решение Хея заставило их почувствовать славу и честь быть под его руководством. Этому парню правда трудно на этот раз вести себя хладнокровно. Су Линэр также почувствовала удивление, когда она наклонилась к Су Сюань и прошептала. Су Сюань взглянул на Хея своими прекрасными глазами. Увидев, как она смотрит на него, тело Хея стало становиться все более напряженным. На этот раз он не видел холодного и отстраненного выражения, которое обычно присутствовало в ее глазах. Он увидел даже те ее эмоции, что присутствовали в ней ранее, в результате чего он тайно чувствовал себя немного эмоциональным. Вся атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии, казалось, была вызвана впечатляющим проявлением Шэнь Цаншэна, Ли Сюань Туна и Хея. Довольно много учеников взгрустнули, что не попали в десятку небесного ранжирования, дабы по-настоящему сражаться за духовную академию. Чувствуя эту пробужденную атмосферу, на лице Сюйхуана появилась улыбка, когда он почувствовал, что кровь в его теле начала кипеть. Будучи членом Северной Небесной Духовной Академии, он не должен отступать в этот момент. Поэтому под гордым и восхищенным прекрасными взглядом Сюй Цинцин рядом с ним, Сюйхуан также сделал шаг вперед. В другом углу толпы Чжао Циншань и Му Фэньян взглянули друг на друга, заметив беспомощные улыбки на лицах друг друга. В это время, если они не могут позволить себе отступить, на них могли бы по-настоящему смотреть вниз. Их гордость и высокомерие были не слабее, чем у любого другого человека. Поэтому в тот момент, когда Сюй Хуран вышел вперед, они тоже сделали то же самое. После этого с огромными эмоциями, циркулировавшими внутри них, бесчисленные ученики заметили, что из 10 лучших в небесном рейтинге, кроме Мученя, Лоли и Су Сюань, все остальные действительно встали. Это впечатляющее зрелище заставило кровь толпы кипеть. Независимо от обычных конфликтов и битв между учениками в академии, в этот критический момент единство, присутствовавшее в академии, действительно заставило всех чувствовать себя гордыми и почитаемым за то, что они были в Северной Небесной Духовной Академии. Когда декан Тай Цан и другие старейшины смотрели на впечатляющее зрелище, разворачивающееся перед их глазами, все они пустили слезу, прежде чем посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Однако то, что пришло с этими горькими улыбками, было удовлетворением и гордостью. Раз их ученики действительно смогли встать и сражаться за честь и славу Академии, кто осмелится сказать, что это был не успех их духовной академии? Размахивая рукой, чтобы заставить замолчать вспыхнувшие голоса, которые покрыли небо, декан Тай Цан сказал с нежной улыбкой: «Через 3 дня я приведу Мученя к Божественной Духовной Горе. После этого наша Северная Небесная Духовная Академия снова откроет дверь северных глубин». Услышав его слова, бесчисленные ученики громко взбодрились. На этот раз, ради защиты титула Северной Небесной Духовной Академии, как одной из 5 великих академий, все были готовы сделать все возможное, без каких-либо колебаний. Глядя на Духовную Академию, наполненную кипящими эмоциями, Мучень слегка улыбнулся, прежде чем медленно сжать кулаки. Поскольку все собирались приложить все свои усилия, он не мог оставаться в стороне. По крайней мере, он должен был бороться за лицо своей духовной академии на Божественной Духовной Горе. В гигантском черно-сером зале все подавляла холодная и темная атмосфера. В центральном положении гигантского зала повелитель черного дракона внезапно открыл глаза, и в них всплыло холодное и темное свечение. Подняв голову, он посмотрел в темный угол гигантского зала, прежде чем сказать безразличным голосом: «Я подтвердил новости. Северная Небесная Духовная Академия будет участвовать в Божественной Духовной Горе. Что касается участника, то это человек, который забрал нашу великую демоническую колонну Меру, Мучень. Ха-ха, у Северной Небесной Духовной Академии действительно есть яйца. Брат из Северной Небесной Духовной Академии, у которого еще молоко на губах не обсохло, на самом деле осмеливается принять участие в таком случае». В темноте всплыло холодное и темное сияние, когда появилась человеческая фигура. «Это все хорошо, однако, как мы можем реализовать наш план? На протяжении многих лет мы терпеливо ждали слишком долго», — с улыбкой спросил повелитель черного дракона. «Все ли подготовлено надлежащим образом? Кто-то сможет задержать эту старую птицу из Северной Небесной Духовной Академии?» Глубокий и темный голос раздался из другого угла гигантского зала. «Да, будьте уверены, там будут люди, которые, естественно, будут иметь дело с этой старой птицей», — ответил повелитель черного дракона, кивая головой. Когда темная ненависть расцвела до крайнего предела в его глазах, он медленно заговорил: «На этот раз мы дадим Северной Небесной Духовной Академии знать, что мы, дворец демонического дракона, все еще сильнейшие на Северном Небесном континенте. Кроме того, мы должны вернуть нашу великую демоническую колонну Меру, это сокровище нашего дворца демонического дракона». С слабой улыбкой повелитель черного дракона снова сказал: «Поскольку этот брат решился принять участие в Божественной Духовной Горе, это будет слишком хорошо». Когда его голос раздался, он махнул рукавом, и пространство в гигантском зале сильно исказилось. В следующий момент появился пространственный тоннель, в котором непрерывно раздавались сильные пронзительные крики и свист, похожие на вой тысяч демонов. По мере того, как он принимал форму, тонкая и хрупкая черная фигура медленно выходила из пространственного пути. Эта фигура, одетая в обычную одежду, имела довольно обычный вид. Его пара глаз казалась серовато-черными, похожими на застойную воду, в которой не было ни одного колебания, а длинное черное копье на его спине постоянно испускало интенсивные вопли и завывания демонов. Выйдя из пространственного тоннеля, от него не было видно ни единого движения, и он встал, как холодная скала. «Сян Тянь, через 3 дня, будь готов участвовать в Божественной Духовной Горе. Твоя миссия на этот раз состоит в том, чтобы убить мученя из Северной Небесной Духовной Академии и забрать из его рук великую демоническую колонну Меру. Глядя на камнеобразную фигуру, которая, казалось, не обладала большой жизненной силой, повелитель Черного Дракона медленно отдал приказ. Холодная и морозная фигура слегка подняла, казалось бы, свои мертвые глаза, осторожно кивнула головой, прежде чем обернуться, не произнося ни слова с момента появления. Однако эта странность могла испугать любого до мозга костей. Глава 395. Перемещение. Живая атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии продолжалась в течение 3 дней, прежде чем постепенно рассеялась. Тем не менее, каждый человек смог почувствовать изменения в атмосфере в Академии. В прошлом можно было отчетливо различить конфликты между группировками в Академии. Тем не менее, с приближением Великого конкурса духовных академий, эти конфликты уменьшились. Это было особенно заметно, так как нынешняя ситуация в Северной Небесной Духовной Академии была создана деканом Тайтсоном, в результате чего эмоции учеников сильно поднялись. Так как они были членами Северной Небесной Духовной Академии, они, естественно, решили бороться за славу своей академии. Поэтому, с приближением критического момента, все добросовестно обучались и культивировали. Некоторые из элитных студентов, занимающие места в небесном ранжировании, пытались прорваться в десятку лучших в попытке получить квалификацию, чтобы войти в дверь северных глубин. Несмотря на то, что они знали, что это место опасно, в такой критический момент никто не отступал без боя. После 3 дней со дня испытания, пришло время мученю покинуть Северную Небесную Духовную Академию, чтобы принять участие в самом престижном событии для молодых поколений Северного Небесного Континента. В маленьком здании в области новичков, завершив свои приготовления, мучень повернулся и улыбнулся Лоли, которая стояла рядом с ним, и сказал: «Пойдем, хотя на этот раз есть только одна квота на участие от Северной Небесной Духовной Академии». Лоли планировала следовать за мученем. В конце концов, возможность провести больше времени вместе с Лоли была именно тем, чего он с нетерпением ждал. Лоли слегка улыбнулась, нежно кивнув головой. В следующий момент они рванули вперед, превратившись в 2 полосы света, мчась по горизонту. Когда они направились к величественному гигантскому залу в центральном месте Духовной Академии, декан Тайцан и другие старцы уже ждали их. Спустившись с воздуха, взгляд мученя пронесся мимо декана Тайцана, прежде чем он слегка оглянулся, когда приземлился на стороне последнего. Там стояла стройная и красивая девушка, элегантно одетая в белое платье, излучая холодное и отстраненное поведение. Это была Лин Си. Мучень не понимал, почему Лин Си пришла сюда. В конце концов, хотя Лин Си имела статус старейшины в Духовной Академии, она очень мало участвовала в делах Академии. Ощутив сомнительный взгляд мученя, на лице Лин Си появилась легкая улыбка. В этот момент ее холодное и отстраненное выражение спокойно исчезло с ее лица, в результате чего некоторые из старейшин были в шоке. В конце концов, они слишком хорошо знали о отдаленном поведении Лин Си. Внутри Северной Небесной Духовной Академии они никогда не видели, чтобы она кому-либо улыбалась. Тем не менее, на их глазах, она на самом деле слегка улыбнулась мученю, что их сильно шокировало. «На этот раз я последую за вами 2 в сторону Божественной Духовной Горы», сказала Лин Си с легкой улыбкой. «Ха-ха, сила старейшины Лин Си очень необычна. Если она будет с вами, то вам будет безопаснее», с улыбкой сказал декан Тайцан. Он также был очень удивлен тем, что Лин Си решила отправиться с ними. Тем не менее, он не мог этому воспрепятствовать, поскольку она могла их защитить. Хотя на Северном Небесном Континенте не должно оказаться глупцов, что решат напасть на Северную Небесную Духовную Академию, лучше быть в безопасности. Сказав это, декан Тайцан глубоко посмотрел на мученя. Лин Си, которой обычно было наплевать на то, что происходило в Академии, внезапно решила пойти вместе с ними. Как ни посмотри, у нее определенно была какая-то связь с мученем. Кроме того, она определенно решила его защитить. Лин Си фактически взял на себя инициативу по защите мученя. Это было чрезвычайно непостижимо в глазах декана Тайцана. В конце концов, у него было довольно хорошее понимание в отношении холодной и обособленной личности, которой обладала Лин Си. По его мнению, даже если Северная Небесная Духовная Академия была бы на грани уничтожения, Лин Си не помогла бы. Поэтому декан чувствовал, что Лин Си как-то непостижимо связана с мученем, раз решила его защищать. Однако, как бы он ни думал, Декан Тайцан не планировал расследовать связь между мучением и Линси. Тем не менее, судя по тому, что он видел, отношения между ними могут быть не такими уж простыми. Увидев взгляд декана Тайцана, Мучень тайно выругался в своем сердце, прежде чем взглянуть на Лоли. В этот момент ее изысканное фарфоровое лицо было все еще спокойным. Фактически, увидев красивые глаза Линси, на лице Лоли появилась слабая улыбка. Однако, когда Мучень кашлянул, губы молодой девушки слегка задрожали, а Мучень услышал шепот. «А ты довольно привлекателен, а?» Немедленно чувствуя себя немного смущенным, Мучень мог только сухо прокашляться, отвечая. «Пожалуйста, не шути так. Старейшина сестра Линси ничего не чувствует ко мне, так что расслабься». Хотя Лоли ничего не ответила, выражение ее глаз заставило Мученя почувствовать, как будто ему придется многое объяснить. «Поскольку все прибыли, давайте начнем». Двинув рукой, декан Тайцан разрушил перепалку между двумя возлюбленными. Рванув в небо, за ним последовали мастер зала Мою, а также старейшина Чжутянь. Ясно, что они придавали большое значение божественной духовной горе в этом году. С деканом и двумя небесными старейшинами этот состав был довольно грозным. «Вы пойдете со мной, иначе отстанете», — сказала Линси, подойдя к Мученю и Лоли, а на ее лице появилась милая улыбка. Она разжала ладонь, и из нее вылетел ореол, похожий на компас, что начал парить в воздухе. «Тогда мне придется обременить старейшину Лин», — ласково кивнула Лоли. «Если вы не возражаете, вы можете назвать меня старшей сестрой Линси, как Мучень. В будущем, если я встречусь с тетей Цзин, то я могу замолвить за тебя словечко», — сказала Линси, взглядом исследуя Лоли. Даже с ее осуждающим взглядом она не могла увидеть ни малейшего недостатка в теле молодой девушки перед ней. Какая идеальная девушка, неудивительно, что Мучень в нее влюбился. На лице Лоли появился румянец, услышав слова Линси. Она уже слышала от Мученя пару историй и, естественно, знала, что тетя Цзин, о которой она упомянула, должна быть матерью Мученя. «Старшая сестра Линси», — ответила Лоли с легкой улыбкой. Хотя ей не нравились другие люди, она чувствовала, что Линси очень хочет защитить Мученя. Поэтому она не была слишком скупой, чтобы отказаться от благоприятного впечатления от Линси. С улыбкой на лице, Линси схватила маленькую руку Лоли, прежде чем рвануть на вершину сияющего компаса. Увидев это, Мучень поспешно последовал за ними. Когда они появились в воздухе, бесчисленные ученики внимательно смотрели на них из окрестностей. Очевидно, что все знали, что сегодня тот день, когда Мучень покинет Северную Небесную Духовную Академию и направится к Северному Небесному Континенту, представляя их Духовную Академию в самом престижном событии на этом континенте. С горного пика Шэнь Цаншэн и Лисюань Ту рванули в воздух, прежде чем улыбнуться, смотря в сторону Мученя, и сказали: «Мучень, на этот раз мы должны полагаться на тебя, чтобы сохранить лицо нашей Северной Небесной Духовной Академии». Серьезно кивнув головой, Мучень ответил: «Будьте уверены, что бы ни произошло, я не сдамся без боя».